В сущности, с этого момента генерал мог быть твердо уверен, к нему и мышь не проскользнет. Предан был Кузьма, как пес предан. Но все же в том деле, которым собирался заняться его превосходительство, лишняя перестраховка повредить никак не могла, потому дверь кабинета была заперта на ключ, а вспыхнувшие по мановению руки Николая Илларионовича короткие желтоватые свечи, расставленные в углах замысловатой эрцгаммы, надежно исключили подглядывание досужими посторонними при помощи магии пространства. Выполнив все эти предосторожности, генерал снял с шеи золотую цепочку с подвешенным на нее зубом неведомой твари. Как рассказывал он сослуживцам, зуб этот был его личным охотничьим трофеем и служил напоминанием о бренности земного бытия. Вполне возможно, что и каким-то напоминанием клык тоже служил. Но прежде всего он служил средством связи данного военачальника с его куратором, обитающим по ту сторону моря. Между прочим, очень ценный и редкий артефакт. В отличие от обычных, двусторонних разговорников, состоящих из двух-трех кусочков расколотого нефрита, данное изделие, состоящее из нижней челюсти и двух с лишним десятков извлеченных из нее зубов, обеспечивало надежную, неотслеживаемую связь с куратором для тех же двух с лишним десятков особо ценных агентов. Влитая в зуб энергия подействовала не сразу. Может, какие-нибудь атмосферные флюктуации препятствовали, а может, куратор не смог сразу выйти на связь. Но вот перед Николаем Илларионовичем начало формироваться туманное облачко, постепенно преобразовавшееся в висящую в воздухе щекастую, безбородую голову с толстыми выпеченными губами. «Все в порядке, генерал?» Первый начало разговор «Туманная голова». «Почти. Недавно я отправил вам чертежи с описаниями новой модели малого летуна, придуманного у нас тут одним мальчишкой». «Да, да». Посылка дошла, и наши мастера изучили присланные чертежи. Не сказать, чтобы этот летун представлял собой что-то выдающееся, скорее это, так сказать, летун для бедных, но определенные новшества мы отметили. «Кстати, 3000 золотых на мисм мы зачислили тебе, генерал, на твой счет в имперском банке. Всего 3, повторяю, данный летун не слишком заинтересовал наших военных. Хочешь получить сразу и много, добудь, как ты и обещал, карты укреплений вашего побережья. Карты будут, но я сейчас вышел на связь немного по другой причине. До того, как я смог отобрать этого летуна, мальчишка умудрился заинтересовать своей поделкой боярина Кобылина, и тот подал в княжеский суд иск на мое самоуправство, который, боюсь, у меня самостоятельно выиграть не получится. Может ли ваша сторона как-то помочь мне с этим вопросом? Туманная голова почмокала в размышлении губами. На взгляд генерала это выглядело отвратительно тошнотворно. Впрочем, еще меньше ему понравился ответ. Нет, генерал, в данном случае мы помочь не сможем. В княжеском суде наших людей нет. Придется тебе разбираться с этим делом самостоятельно. Тогда хотя бы скомпенсируйте штраф, который наверняка наложит на меня суд, ведь для вашей же пользы старался. Мы подумаем, отозвалась голова, скривив недовольно рот, конец связи. После разрыва контакта голова снова трансформировалась в облачко, которое, провисев минуту-другую в воздухе, растаяло без следа. У, кастрат проклятый, позволил себе выругаться генерал, когда убедился, что на той стороне его уже точно не услышат. И таки в этой своей антипатии в этот момент он был абсолютно искренен. Ну, просто не мог понять генерал, любимец женщин, как это можно, ради получения дополнительной характеристики живучести сопутствующих дополнительных нескольких лет жизни с юных лет отказаться от плотских утех и наследников. Ради чего и кого тогда вообще жить? Конец интерлюдии. Похороны Садыкова состоялись, как им и положено, спустя 3 суток со дня его гибели. Причем, развернувшийся культ поклонения его портрету в актовом зале среди девчонок нашей школы оказался так многочисленен, что учителя практически без споров разбросали последние 3 урока старшеклассников с этого дня на последующие дни недели. Так что старшеклассники, начиная с 8 класса, отправились на похороны едва ли не в полном составе. И не поймите меня правильно, я бы, если дело было только в моем желании, сам туда ни в жизнь бы не пошел, но все же теплилась в душе какая-то надежда, что наш разрыв с Дианкой, он не навсегда. Так что я не столько на сами похороны отправился, сколько для возможной моральной поддержки моей подруги. Хотя, конечно, шансы на то, что она за этой самой поддержкой там ко мне обратится, были довольно призрачными. Вопреки моим ожиданиям, На пропускном пункте нас на территорию военного городка пропустили вообще без задержки, и мы влились в довольно большую толпу взрослых, преимущественно в военной форме, ожидавших выноса тела возле одного из пятиэтажных домов. Разумеется, подавляющее большинство школьников только скорбный вид делали, а многие и не делали вовсе. Ни раз и ни два среди собравшихся даже смех слышался. Иное дело Сорокина. У нее, в самом деле, был вид, словно она прощается с самым близким своим человеком. Когда гроб на улицу вынесли, подружкам ее даже за руки поддерживать пришлось, настолько она в раз обессилила. Прямо больно смотреть было. Неожиданно, за плечо меня очень больно уцепили. Ну, что, доволен, герой? Эта Дианкина мать с какого-то перелида вдруг решила мне свои претензии предъявить. «Почему вы так говорите, Антонина Викторовна?» – вопросил я с некоторым недоумением. «И да, по имени-отчеству госпожа подполковник разрешила мне себя называть сама, когда мы с ней варганили тот артефакт снижения веса. А не ты что ли начал весь тот бой в кофейне, в котором Никита погиб? Так бы он жив остался, и моя Дианка не убивалась бы сейчас так. Простите, но атаковал первым ту магичку как раз Никита, а следом за ним...» Когда та в него молнией запустила, уже Диана. Я же в самый последний момент ударил, когда магичка уже собиралась Диану атаковать. Лжец. Мне все уже рассказали, как все там было. Уже практически в полный голос заговорила Дианкина мать, так что на нас уже и окружающие оглядываться начали. Вы лучше свою дочь расспросите, психанул я. Не думаю, что она вам станет врать в этом вопросе. Сказал, развернулся и ушел. Ну... «Где они сегодня меня точно не подпустят, а еще и послужить источником скандала на похоронах перспектива так себе». Показатели системных характеристик Ивана Жукова на конец 13 главы. Сила 13, ловкость 12, выносливость 16 плюс 5, разум 19, дух 6, мана 60. Дополнительные характеристики. Гибкость 3, харизма 1, живучесть 3 плюс 3, право на посещение системного магазина 3, глава 14. Вот не знаю, возможно ли даже в этом, магическом мире, подобное, но, кажется, процесс моего самосовершенствования при помощи маны жизни кто-то сглазил, а иначе просто невозможно объяснить тот факт, что стоит мне только решить плотно им заняться, как непременно в моей жизни случается какая-то перемена, отодвигающая процесс накопления нужной маны в весьма неопределенное будущее. На этот раз в качестве препятствия выступил бешеный спрос на производимые моей сестричкой неувядающие цветы. К этому времени она уже помимо роз выращивала еще несколько других видов цветов, в том числе очень мне нравящиеся орхидеи. А просто у нее ее собственной маны на удовлетворение этого спроса стало резко не хватать. Пришлось и мне к этому ее процессу подключаться. Не за бесплатно, разумеется, за ту часть продукции, что выращена именно мной. Вся плата от нашего дяди тоже мне достается. Опять же предполагаю, что такая ситуация с возросшей потребностью в цветах, она не навсегда, с полгода всего потерпеть надо. Просто сезон такой наступил. Осень, цветение у местных садовых растений закончилось, а очень немногочисленные теплицы не справляются. Но таки да, не только свежевыработанную ману на выращивание цветов спускаю, но и все уже сделанные накопления из своего зеленого накопителя истратил. Зато денежки со страшной силой прибывают, в том числе и золото. По моим прикидкам, я до следующего лета, при таких объемах выработки вполне реально, даже без появления доходов с производства самолетов, смогу накопить и на еще один лазуритовый накопитель, и на очередной комплект зелий, повышающий какую-либо из моих системных характеристик, а, возможно, еще и какой-нибудь полезный артефакт смогу приобрести. Итаки о производстве самолетов. В принципе, все с ним нормально, процесс, как говорится, пошел. Не в смысле, правда, что уже сами самолеты продаются, а в том плане, что первое, небольшое предприятие, где их начнут изготавливать, уже построено и даже, вроде как туда начали набирать работников. Однако лично для меня этот строящийся завод пока казался чем-то далеким и не очень важным. Гораздо более волнительным и расходным по времени оказался тот судебный иск по поводу самолета, отнятого у Дианки командиром местной воинской части. Вот там да, хоть и адвокат, нанятый боярином Кобылиным, заверял, что все будет в порядке, а все же, по опыту прошлой жизни, до конца в это не верилось. Ну, и пару вечеров пришлось все с тем же адвокатом порепетировать, что и как мне нужно будет на суде говорить. Заседание Великокняжеского суда оказалось назначено на вечер. Мне в этот день даже школу прогуливать не пришлось. Просто пришел с уроков, перекусил и дальше отправился. А уже в здании суда с боярином Кобылиным и отцом встретился. Ну, и с адвокатом тоже, но он в самый последний момент уже в зал заседания подошел, когда там практически все собрались. От ответчика, помимо него самого, тоже был адвокат. Ну, и еще несколько человек в качестве свидетелей. Диана Сорокина с матерью тоже пришли. Кстати, с того самого момента нашего с Дианкой разговора, она больше в мою сторону даже и не смотрела, и вообще имела очень грустный, точнее правильнее сказать, скорбный вид. Наступил назначенный час, и судья, дородный высокий мужчина с косматыми бакенбардами по моде прошлого царствования, объявил о начале слушаний. Хм, я до этого момента намного больше волновался, а тут, едва объявили начало заседания, как отрезало. По запросу судьи встал, не отвлекаясь на посторонние моменты, изложил, как было дело. Диана тоже поведала, как у нее самолет, выданный ей мной во временное пользование, по приказу командира части, генерал-майора Списивцева отобрали. Признаться, я думал, что генерал будет оказывать на нее или ее мать какое-нибудь давление, но нет, все в точности и без утайки рассказала. Потом боярин Кобылин, проходивший в этот раз в качестве свидетеля, представил суду документы, согласно которым права на производство подобных самолетов находятся в совместной собственности его и моего отца. Также сказал, что первые три полностью собранных опытных экземпляра в настоящий момент проходят испытания, после чего будут переданы представителям военного министерства для их последующей экспертной оценки о необходимости подобных сверхмалых летунов в армии. В принципе, у изрядно помрачневшего генерала наши доводы даже крыть было особенно нечем. После подобной информации абстрактными нуждами обороны уж точно не отговоришься. По всему выходило, что по приказу генерал-майора был осуществлен чуть ли не полноценный грабеж, то есть открытое похищение чужой частной собственности. Неудивительно, что вместо предстоящего выступления самого генерала, его адвокат запросил у нашей стороны частных переговоров по досудебному улаживанию возникшей коллизии. Судья эти кулуарные переговоры разрешил, ограничив их время 10 минутами. Впрочем, чтобы выслушать предложение противоположной стороны о выплате 3000 рублей серебром отступных, времени мне с адвокатом понадобилось намного меньше. Дальше уже пришел черед моего адвоката, который просто мастерски выторговал увеличение суммы до 10 тысяч, из которых 10%, согласно заключенного между нами договора, шло чисто ему. Разумеется, изъятый самолет также немедленно мне возвращался. И с таким мировым соглашением я уже вполне согласился. Во-первых, если бы продолжил упорствовать, не факт, что судья бы мне хоть половину этой суммы начислил бы в конце разбирательства, а во-вторых, военные, на которых наказание моего обидчика через суд легло бы этаким пятном на репутацию, запросто могли бы застопорить принятие на вооружение наших совместных с боярином Кобылиным поделок. Так что, замирились. Кстати, о боярине Кобылине. По результатам этого вот судебного заседания выходит, что он не только в технике, но и в местной судебной системе очень даже разбирается. Вон, довольно точно предсказал сумму возмещения морального ущерба. Он 3-5 тысяч золотом пообещал. У меня вышло 10 тысяч серебром, из которых 1000 еще нужно заплатить адвокату. Если учесть, что золотой рубль к серебряному сейчас относится, как примерно 1:3, то и выходит, что я заполучил в аккурат по нижней границе предсказанного 3000 золотом. А теперь, господа, прошу вас всех пожаловать в ресторан, чтобы отметить нашу удачу. Произнес я по выходе из зала судебных заседаний практически ритуальную фразу победителя, обращаясь к боярину, отцу и нашему адвокату. Ну, такая тут была традиция. Хе-хе, не имел бы опыта прошлой жизни, наверняка бы растерялся среди всех этих жульенов, консоме и прочих фуагра. А так тоже растерялся, конечно, но виду не показал и, вроде даже, неплохо справился с выбором. И таки да, гальская кухня, совсем, как когда-то французская, тут позиционировалась в качестве этакого искусства от кулинарии. Ну, мне так показалось, когда рядом с нашим столом завис весь из себя важный, как спикер Сената, официант. А что, Иван Тимофеевич, этот ваш самолет, в самом деле, такая уж продвинутая штука. Обратился ко мне с вопросом адвокат после того, как мы выпили по первой рюмке какой-то крепкой горькой настойки, за удачу, по второй, за успех в наших начинаниях и по третьей, уж не помню, за что. Отмечу только, что я только первую выпил, потом только вид делал. Еще какая, продвинутая, это уже боярин Кобылин вместо меня похвастался, изобретение Ивана летает быстрее и дальше любого другого летуна, да к тому же для его эксплуатации нужны не очень редкие и дефицитные маги пространства, а всего лишь обычные стихийники, которых, как вы знаете, среди магов большинство. Вот запомни, Станислав Казимирович, этот миг. Лет через 10 или 20 ты вполне сможешь хвастаться своим детям, что сидел за одним столом с миллионером. А к тому же, за эти годы этот молодой человек, наверняка, еще многое, что сможет придумать. Светлая у него голова, Степан Казимирович. Признаться, от этих слов мне было очень-очень приятно, а тут еще и система неожиданно объявила. Харизма плюс один. Прямо скажем, праздник полностью удался. Домой мы с отцом по ночной улице возвращались вдвоем. И тут уже возле него не оказалось сдерживающего фактора в виде моей матушки, потому возвращение вышло очень веселым. Еще раз убедился, что в лице моего родителя мир потерял замечательного певца. Впрочем, здесь, не как там, звезды эстрады не зарабатывают бешеных гонораров, не становятся депутатами, а их слушательская аудитория ограничивается стенами одного кабака или, в лучшем случае, ресторана. Никаких стадионов и прочих концертных залов на тысячи мест тоже нет и в помине. За своим самолетом я заявился в военный городок уже на следующий день. В теории, конечно, следовало еще с собой, на всякий случай, и адвоката прихватить, но решил, что генерал все же не станет провокаций устраивать. Через пропускной пункт прошел, как к себе домой. Вовсе не остановили. Очевидно, солдат, стоящий на посту, меня с кем-то из местных перепутал. К тому же я был в своей привычной форме школьника-гимназиста, а в ней мы в какой-то мере начинаем выглядеть все на одно лицо. Ну, я так этот факт для себя объяснил. Чтобы отыскать штаб, все же дорогу пришлось один раз спросить. Впрочем, женщина, которой я задал вопрос, вполне вежливо указала направление, не заподозрив во мне какого-нибудь шпиона или террориста. А вот в самом штабе пришлось подождать. Генерал какое-то свое совещание проводил. Да и потом, когда от него уже вышли офицеры, далеко не сразу отправился мне мою собственность возвращать. Точнее, вообще не отправился. С запозданием отправил адъютанта. Тот и проводил. Самолет в аккурат за штабом, на лужайке стоял. А все же зря я сюда прибыл без адвоката. Вон, каким ехидным взглядом в мою сторону этот адъютант посматривает. При осмотре мой ветродуйный артефакт, помогавший держаться в воздухе, оказался с выгоревшими направляющими. Не артефакт это больше, так не очень емкий накопитель воздушной маны, да и тот в ноль разряжен. Точно так же разряжен оказался и артефакт для снижения веса самолета. Но, вроде, хоть сама печать там еще, пусть смутно, но просматривается. Быть может, зарядив, еще смогу ее восстановить. Все же сволочь, этот генерал. Уверен, что все эти дефекты специально именно по его приказу нанесены. Ничуть не удивлюсь, если даже вот прямо в тот момент, когда я уже сидел в штабе, ожидая окончания совещания, надеется, что я, посрамленный, так и уйду сегодня от него ни с чем. Однако, я сумею показать, что не на того он напал. Пришлось, как в первой модели, воздушный поток создавать самому, напрямую, и взлетать без всякого снижения веса. На короткий перелет до нашего двора мне и моего собственного резерва уже должно было хватить, и таки перелет этот для меня ведь тоже совсем уж бесплатным не будет. Ту же затраченную на него ману я мог бы потратить на выращивание двух или даже трех цветков. Считай, два или три золотых в минусе. Впрочем, я уже получил с генерала кругленькую сумму за его самоуправство. Могу так уж сильно и не мелочиться. Однако переоценил я свои магические силы, когда решил лететь вовсе без накопителя. Во дворе сажал свой самолет, уже борясь с подступающей слабостью и головокружением. Даже, кажется, сознание на несколько секунд терял. К счастью, к тому времени я уже смог приземлиться. Отсиделся, чуточку собрался с силами и поплелся в дом. Как все прошло, поинтересовалась Анюта, встречая меня на входе. Нормально, односложно прохрипел я, продвигаясь мимо нее целеустремленной походкой в направлении кухни. Хоть рабочий день у Антонины Тихоновны, нашей кухарки, уже и подошел сегодня к концу, в шкафу со стазисом я смогу отыскать достаточно еды, чтобы восстановить свои почти до донышка истраченные силы. Как же быстро устаревают даже самые животрепещущие новости. Идя с утра на учебу, поймал себя на ожидании, что девицы снова будут пытаться со мной познакомиться. Реально разочаровался, когда этого не случилось. Да и в классе появилась совсем другая тема для разговоров. Погибший десятиклассник окончательно удалился в прошлое. Ну, почти. Дианка все так же выделялась среди одноклассниц скорбным ликом и траурной окраской своих одежд. Так вот, о разговорах. Животрепещущей темой было день рождения Славика Найденова и связанное с этим знаменательным событием разрешение от отца нашего одноклассника на посещение в это воскресенье всем нашим классам бани. Да-да, в нашем Карачево это общественное заведение, находящееся в личной собственности Славкиного родителя, слово «баня» надо было писать именно с большой буквы. По крайней мере, от тех, кто там бывал, я слышал об этом центре культурного отдыха обеспеченных горожан исключительно восторженные эпитеты. Неудивительно, что когда Славка проинформировал одноклассников об этом самом разрешении, он на пару дней стал самым популярным и уважаемым членом нашего коллектива. Жалко только, что времени нам для отдыха будет не очень много, разглагольствовал он в кругу внимательно внимающих ему одноклассников. Там с половины 11-го записана компания офицеров из штаба летного полка, но зато я могу попытаться попросить отца, чтобы время начала для нас он сдвинул хотя бы на полчасика раньше. «Ты как, идешь в баню?» – поинтересовался у меня мой сосед по парте. И я, взглянув еще раз в сторону даже не смотрящей в мою сторону Дианки, согласно мотнул головой. «Еще спрашиваешь?» «Конечно, иду. А действительно, почему бы и нет? Я же не японец какой, чтобы жить одной только работой с утра и до самой ночи». И таки воскресенье наступило, а вместе с ним наступили и хлопоты по моему сбору на это очень важное внутриклассное мероприятие. Ну, да, я, как и почти каждая совершенно непредусмотрительная особь мужского пола, начал свои сборы уже в самый последний момент, перед выходом. Как-то вчера, занятый выполнением суточной нормы по выращиванию неувядающих цветов, не подумал, что время для посещения бани батя Найденова выделил нашему классу буквально с самого утра, потому все сборы купальных принадлежностей и вкусняшек, чтобы выставить их на общий стол, я сегодня проводил практически на бегу. Но, вроде, все успел. Повезло еще, что тут не существует традиции подарков для именинника, а то пришлось бы еще и по этому поводу голову ломать. За торопливым завтраком выслушал положенную серию нравственных напутствий от моей мамочки. Не поленилась, встала с утра пораньше, чтобы проводить сынулю. Она в последнее время после Дианки как-то чрезмерно активно реагирует на все мои потенциальные контакты с противоположным полом. И вот мы с одноклассниками в беломраморном холле этого дворца чистоты, реально дворца. Каменный пол отполирован до зеркального состояния, на белоснежных узорчатых стенах развешаны картины, купольный потолок, теряющийся где-то в высоте, поддерживают тоже мраморные резные колонны, а две широкие лестницы ведут из холла на второй этаж. Ага, мальчики, налево, девочки, направо. Но это процесс смытья раздельный, а вот бассейн и комнаты отдыха, снова совместные, там мы и встретимся за общим столом с нашими одноклассницами. Пока поднимались по лестнице, Степан вполголоса посвятил меня в их с Дашкой коварные планы относительно повторного сведения меня с Сорокиной. Оказывается, Дианка первоначально наотрез отказалась от этого похода, но Петрова, давя на их давнюю дружбу, ее каким-то образом уломала. Вот только что-то мне подсказывает, что ничего из этого плана толкового не получится. Во всяком случае, пока. Говорят, душевные раны лечат время. Но тут-то времени совсем мало еще прошло, на тех ранах, разве что, только тонкая корочка и образовалась. А ведь замечательная эта штуковина, наши бани. Отчего-то в прошлой жизни я подобное не очень ценил. Жарко, потно, то ли дело, ванна или на худой конец душ. А тут, вроде, парни такой горячий, что ли, а еще очень теплый, почти горячий каменный пол. Каменные купели с теплой и холодной водой, всякие алхимические составы, для мытья, для удаления волос на лице и теле, для растворения бородавок и излишне твердой и потрескавшейся кожи на пятках. Последний состав, самый хищный, его, как рассказал нам один из местных банщиков, выдерживают на нужных местах чуть ли не с секундомером, после чего тщательно смывают, а после наносят ароматические масла. Я сам этими маслами пользоваться не стал. Показалось, что подобное цветочное благоухание выходит как-то слишком уж по-женски, а некоторые парни из класса вымазались буквально от макушки до пяток. А потом мы, разморенные и счастливые, натянув плавки, вывалились гурьбой в ту часть, что считалось общей зоной отдыха, единой, как для мужчин, так и для женщин. Бассейн после таких замечательных процедур, то, что доктор прописал, ну, и покушать, и выпить холодненького пива или, наоборот, сильно теплого чая с травами, тоже благое дело. Хе-хе, все же новость о том, что я, самый настоящий маг, еще не совсем выдохлась. В бассейне меня просто-таки атаковала Маринка Мухина, вторая красавица нашего класса после Дианки. Ну, это на мой вкус вторая, так такое для кого она как раз первая. Даже в нашем классе довольно многие на нее облизываются. А еще про нее говорят, что у нее тоже, как и у Сорокиной, уже открыт ее системный класс. Только по этим классам они прямые противоположности. Если Дианка – боевой маг, то Мухина – самая настоящая целительница, достаточно редкий и ценный класс. Так вот, Маринка, в бассейне, затеяла брать у меня уроки плавания. Просто-таки улеглась голым пузиком мне на ладони, вроде как я должен оказывать ей, неумехе, поддержку на воде. Угу, ага, может, я даже и поверил бы ей, что она всего лишь вдруг захотела научиться плавать, если бы она не была тогда, летом, в числе 4 девчонок на нашей рыбалке. Тогда, помнится, она держалась на воде вполне даже уверенно. Надо ли говорить, что чуть ли не весь мир в этот момент для меня сузился до ощущения с моих ладоней. Ну, и еще немного кололи неприязненные взгляды завистников. Навык восприятия негативного взгляда со стороны создан действием. Живучесть плюс один. Ну, вот, что я говорил. Даже система мои ощущения подтвердила. А за прибавку к живучести ей отдельная благодарность. Нутром чую, очень нужная эта дополнительная характеристика. Все хорошие рано или поздно заканчиваются. Закончился и наш отдых в этом замечательном заведении. Ребята, пора сворачиваться, через четверть часа у нас начинается следующий сеанс, проинформировал нас служитель, работающий в этом зале, и все нестройной гурьбой побрели переодеваться в раздевалку. Это ты очень ловко придумал, с Маринкой начать флиртовать, начал восхищаться Степан, когда мы с ним достигли стен раздевалки, Дианка своими взглядами, наверное, в тебе чуть дыру не прожгла. Мне Дашка сказала, что, кажется, отпускает ее мертвец. Очень интересная информация, в другое время я непременно бы ее развил, принявшись обсуждать детали, но тут словно мне, как быку, красную тряпку прямо под нос сунули. В дальнем конце раздевалки я узрел того самого адъютанта генерала Списивцева, который, не обращая никакого внимания на нас, громко общался с парочкой других мужчин в форме. «Не сомневайтесь, господа, я нам на сегодня таких цыпочек заказал, пальчики оближите. Пусть даже за его превосходительством право первого выбора, уверяю вас, остальные 5 будут ничуть не хуже», донесся до меня его до нельзя довольный голос. Вот это-то довольствие в голосе прислужника врага и сорвало в моей голове планку окончательно. «Ой, Степа, кажется, я возле бассейна забыл свое полотенце», объявил я приятелю, перебивая его очередные обсуждения женских прелестей, которые он затеял сразу же, как только выдал мне порцию о внимании ко мне со стороны Дианки. «Ты не жди меня, одевайся, а я по-быстренькому сбегаю, заберу его». Показатели системных характеристик Ивана Жукова на конец 14 главы. Сила 13, ловкость 12, выносливость 16, разум 19, дух 6, мана 60. Дополнительные характеристики. Гибкость 3, харизма 2 плюс 1, живучесть 4 плюс 1, право на посещение системного магазина 3, глава 15. Когда я, движимый чувством мести, выбежал из раздевалки, у меня еще вообще не было никакого, даже самого плохонького плана, как я буду эту самую месть осуществлять. Из-за этого же гада я чуть вообще было не разбился вчера нафиг, буквально на одних морально-волевых сумел приземлиться. Определенно, стоит попытаться в ответ обломать ему кайф от сегодняшнего увеселения. Чтобы такого, сделать плохого, пробормотал я, окидывая расфокусированным взглядом работника помывочного зала, который в это время в темпе вальса носился по вверенной ему зоне, приводя тут все в порядок для приема следующей партии посетителей. Однако прямо скажем, экспромты, это не мог конек. Воды ему, что ли, в сапоги налить, пока он будет там с цыпочками кувыркаться? Сам себя спросил мысленно, созерцая, как местный работник, набрав целую охапку использованных керамических бутыльков от косметических составов, бегом покидает зал. И тут мой взгляд упал на еще один подобный кувшинчик, не привлекший особого внимания пользователей и потому не попавший на замену. «Эврика!» – заорал я шепотом, в припрыжку кидаясь в сторону этой емкости, содержащей немалое количество средства для растворения сухих мозолей и бородавок. Как замечательно, что никто из парней в процессе помывки не заинтересовался этим средством, и оно в целости и сохранности дождалось тут меня. План мести определенно начинает вырисовываться, ну, почти. Теперь осталось придумать, каким образом мне эту едкую слизь совместить с кожей генерала, и дело точно будет в шляпе. И снова первая мысль была про сапоги. Но тут я вспомнил, что все ящики для одежды в этой бане снабжены специальными замочками, не позволяющими добраться до оставленных вещей никому, кроме хозяина. Маловероятно, что сапоги моя будущая жертва решит оставить так просто, в проходе. А что если? Со всех ног я помчался сквозь помывочную в сторону зоны отдыха. Мы с ребятами, разумеется, этими кабинками не воспользовались, но вообще-то там, кроме общего зала со столами и бассейном, имеются и отдельные крохотные комнатки для уединения. Ну, не в общем же зале, на глазах у соратников и работника бани, эти бравые офицеры собрались шпилить своих цыпочек. Комнат для интима, о которых я так своевременно вспомнил, тут было несколько. К счастью, из них была одна, выделяющаяся из прочих. Тоже, кстати, Славик Найденов рассказал. Княжеский люкс. Наверняка, именно его и займет сам генерал. Хе-хе, интересно, как быстро он обнаружит, что его постель в этот раз пропитана определенным очень особенным содержимым. И снова мне повезло. Причем сразу дважды. Во-первых, здешний работник тоже был по уши занят приведением в порядок столов и лежаков вокруг бассейна, в сторону номеров он даже не смотрел. А во-вторых, дверь княжеского люкса сильно выделялась пошедшим на ее изготовление красным деревом среди прочих обычных. И еще она не была заперта. Дальше было делом техники. Забежал в номер. Кстати, в самом деле, хоть по площади комнатка оказалась и совсем невелика, но обстановка в ней выглядела дорого, бохота. Так вот, забежал в номер, откинул край покрывала, выковырил из горлышка кувшинчика туго забитую туда пробку и остановился. Признаться, до самого последнего момента не покидали некоторые смущающие мысли. Ну, помимо того, что была довольно высокая вероятность, что генерал или его спутница могут сразу обнаружить следы моей диверсии, мокрая постель на ощупь, она обычно довольно хорошо определяется, еще и совесть грызла. Явно же крайним назначит того мужика, который отвечает за порядок в этой комнате, а он ни в чем не виноват. Так вот из-за чего я остановился, а просто внезапно обнаружилась иная, гораздо более надежная цель для диверсии. Понятие «дорого», бог это тут включало, помимо бутылки охлажденного вина, предоставление презервативов. Две очень ярких и сразу узнаваемых коробочки красовались на прикроватном столике, ожидая своего счастливчика. И таки снова. Здесь вам не там. Это в прошлом, технологически развитом мире презервативы выпускались миллиардами и были доступны всем и каждому. Тут, хоть для контрацепции существовали специальные тоже очень недешевые артефакты, но алхимически обработанные изделия из кишок баранов дополнительно защищали от целого букета срамных болезней и стоили в местной аптеке довольно приличных денег. А еще очень мне на руку оказался тот факт, что коробочки с презервативами здесь не заклеивались наглухо. Отогнутое покрывало было немедленно возвращено в свое первоначальное положение, а внутрь презервативов я капнул буквально по несколько капель своего средства. Оно еще и на ощупь точно незаметно будет. Дорогие эксклюзивные презервативы тут тоже обрабатывались смазкой. А потом я точно так же незаметно покинул данную обитель разврата. И таки мне очень-очень хотелось посмотреть на результаты диверсии. Не зря в книжках пишется, что преступники часто возвращаются на место своего преступления. Впрочем, с этими вредными позывами своей души я вполне успешно справился. Удовлетворился созерцанием раскабаневшей туши генерал-майора Списивцева в раздевалке. Точнее, и на него бы ни в коем случае глазеть не стал. Но что делать, если к тому времени, когда я пришел переодеваться, он уже тоже прибыл и даже успел раздеться догола. Хорошо еще, что все его внимание было занято его приближенными. На какого-то пацана в другом конце довольно просторной раздевалки он даже и краем глаза не взглянул. Интерлюдия от лица мадмуазель Зизи, Залиндаль Кухруаши, старшего сердара сумеречной стражи египетского султаната. Когда мое непосредственное начальство, да паразиты близ лишаем его сверкающую лысину, назначило мне новое место службы где-то в аккурат за самым краем теплых земель, я не слишком-то и возмущалась. Во-первых, в нашем тайном ведомстве подчиненный, вслух выражающий свое недовольство перед начальством, рискует встретить следующий день наглухо зашитым в сырую коровью шкуру. Не хотелось бы на себе ощутить, как сжимается та шкура, подсушиваемая нашим африканским палящим солнышком, а во-вторых, не такой уж этой большой горе. Северные варвары щедрой падки на чернокожих женщин моей расы. Если в ремесле, служащем прикрытием моей основной деятельности, все сложится удачно, на покой я смогу уйти весьма обеспеченной дамой. Я выбираю эту вот шоколадку, возгласил мой сегодняшний клиент, шлепнув меня с размаха по голой заднице. Не то, чтобы мне нравилось, когда меня вот так бьют, но за те денежки, что мне сегодня заплатили, я готова стерпеть и не такое. Опять же, военные летуны, моему далекому начальству, возможно, будут интересными их разговоры, тем более, что меня облюбовал, похоже, как раз их самый главный начальник. Впрочем, пока особых разговоров не последовало, этот грубиян просто, ухватив меня за руку, потащил за собой, в сторону изящно украшенной двери, изготовленной из дерева сапели. Даже на секунду в душе потеплело. Около родительского дома росло подобное, высоченное. Вся в пахучей смоле перемажешься, пока долезешь до его вершины. Однако нашла время вспоминать о доме. Уже в какой-то мере распаленный белокожий самец толкнул меня на кровать, сам тяжело рухнув следом. Ну, эта игра мне хорошо знакома. Женщин-агентов сумеречной стражи учат на совесть, а вот незащищенный секс нам не нужен. Хоть у меня и вшит под лопаткой миниатюрный изумруд, защищающий от наступления нежеланной беременности, от всяких нехороших болезней он не спасает. Потому черной мамбой выскользнула из-под порядком уже возбужденного мужчины, ухватив со стола одну из двух выложенных там коробочек. Приоткрыла, вытянув кончиками пальцев заранее скатанный в колечко чехольчик. «Что, опять?» – недовольно вопросил клиент. «Ну, никакого же удовольствия от процесса в этой самой кишке. Все равно, что ванну в кителе принимать, право слова. Что, не понимаешь меня? Чурка ты черномазая. Ладно, надевай». Он со стоном перекатился на спину, подставляя мне свой вздыбленный агрегат. Поскорее раскатала по его члену столь необходимое в моем деле изделие. Хорошо, что клиент все же такой послушный. Некоторые мужчины в подобных случаях запросто могут и заортачиться. Ну, ничего, сейчас я сотру с твоего лица гримасу недовольства, мой лев. И кстати, русскую речь я отлично понимаю. Наш отрядный шаман смог передать мне знания языка в полном объеме. Другое дело, что не спешу извещать об этих своих знаниях окружающих. Находясь рядом с мужчинами, считающими тебя абсолютно безязыкой, можно услышать гораздо больше всяких полезных сведений. Однако какой темперамент? Нет, до наших мужчин, конечно, не дотягивает, но старается изо всех сил. Обниму-ка я его покрепче. Совершенно неожиданно у клиента что-то произошло. Он задергался, принялся вырываться из моих объятий, неловко повернувшись, после того, как я его отпустила, скатился с меня, а следом и вообще с кровати. Итак, сидя на полу, принялся, вопя в голос, что-то делать со своим членом. Я приподнялась на локте, окинув взглядом этого странного самца. Аж даже мне больно стало. Мой клиент, обхватив свой член обеими руками, похоже, стараясь оторвать его с корнем. И зачем, спрашивается, вообще меня нанимал, если теперь заодно только прикосновение к моему лону так жестоко себя наказывает. Блин, ну, вот только буйного сумасшедшего мне тут не хватало, Иблис, да его спасать срочно требуется. Тоже завопив во все горло, призывая визгом окружающих к себе на помощь, я кинулась к этому несчастному, хватая его за руки в попытке помешать окончательно себя травмировать. Дверь в нашу комнату распахнулась. На пороге возник один из обнаженных спутников моего клиента. Я повернулась, демонстрируя ему картину его сошедшего с ума начальника. Похоже, зря я это сделала. Увидев мои окровавленные руки, кровь из члена безумца в последнюю минуту уже текла очень обильно, этот болван сделал совершенно неправильные выводы. На помощь. Эта проклятая негра оторвала его превосходительству его член. Заорал он, после чего, ни секунды ни медля, запустил в меня узконаправленным пространственным штормом. Разумеется, из двух бед, немедленной, довольно мучительной смерти и раскрытия меня в качестве полноценного мага, я выбрала второе. Сначала отразила спонтанное и не очень сильное заклинание, а потом комплексным заклинанием из магии звука и ментальной магии обратила всех собравшихся возле двери в паническое бегство. Не знаю, получится ли у меня бежать из страны, но я попытаюсь. Конец интерлюдии. Как же я ругал себя за это спонтанное, совершенно непродуманное действие. Даром, что по результатам моей шуточки в адрес генерала система мне прислала бонус. Ловкость плюс один. Нисколько этот бонус меня не успокоил, скорее даже наоборот. Слишком поздно я сообразил, что подобную диверсию уже можно воспринять и не только в качестве довольно жестокой шутки, но и за вполне злонамеренное покушение на здоровье довольно высокопоставленного военного чина. А это совсем даже не шутки. И мой юный возраст вовсе не является в данном случае хоть каким-то смягчающим обстоятельством. На Руси в законах вообще нет разделения степени наказания по возрасту преступника. Виновен? Отвечай. А еще, при любом разбирательстве, на меня в первую очередь подумают. Я же только что с генералом закончил судиться. Мог и затаить обиду. Не знаю, насколько тут развита ментальная магия и смогут ли мозголазы вытянуть интересующую их информацию прямо из моей головы, но и без того я достаточно наследил. Достаточно будет того же Степку спросить, не отлучался ли я в конце нашего сеанса куда-нибудь. Однако ругай себя, не ругай, рефлексируй, не рефлексируй. Выходной закончился, наступил понедельник, а с ним возникла и необходимость идти в школу. Охо-хо, страшно-то как, ну, хоть никто не спешит меня арестовывать. Именно такая мысль сформировалась у меня в первую очередь, когда всю дорогу до нашего класса никто, в том числе и многочисленные встреченные девицы, не обратили на меня ровным счетом никакого внимания. Ага, еще недавно мечтал о том, чтобы этого внимания было поменьше, а теперь вот, несмотря на все одолевавшие меня страхи, оскорбился и расстроился. Впрочем, и в классе в мою сторону смотрели ничуть не больше, чем в школьных коридорах. Точнее, если одним словом сказать, никак не смотрели. Все мои одноклассники, до одного, были заняты обсуждением злодейского покушения на одного из самых главных русских военачальников. А как иначе, если коварный иноземный враг устроил на него свое покушение, враг же, он гораздо лучше знает, кто из его потенциальных противников чего стоит. Дополнительных эмоций всем нашим ребятам придавал тот факт, что злодейство состоялось в той самой бане, где мы провели свое вчерашнее утро, и практически сразу же после нашего ухода оттуда. Я даже не сразу поверил, что мой совершенно спонтанный порыв отомстить вылился вот в это. Рассказывали о специально проведенной операции не то византийцев, не то египтян с использованием агента-оборотня экстра-класса. Причем, этим агентом оказалось, кто бы мог подумать, одна из тех цыпочек, которых доставил несчастному генералу его адъютант. Кстати, сейчас с тем адъютантом занималась Великокняжеская служба безопасности на предмет, он просто такой дурак, и его обвели вокруг пальца, или тоже замешан в этой громкой шпионской истории в качестве одного из участников. Вы, конечно же, можете засомневаться, откуда, да еще и в такие сжатые сроки, простые школьники смогли разузнать все эти подробности. Ответ прост. В инциденте участвовали офицеры Летуны, а военный городок, над которым начальствовал пострадавший генерал Списивцев, это, в сущности, тоже простая деревня, в которой у ее обитателей нет друг от друга никаких секретов. Офицеры рассказали своим женам, те подругам, и вот уже наутро все это обсуждали в одном, отдельно взятом классе. Наверняка в этих горячих новостях, активно обсуждаемых одноклассниками, не было и 20% правдивой информации, но все эти разговоры, как ни странно, помогли мне успокоиться. Так что, когда после третьего урока нам объявили, что вместо обеда мы должны будем по очереди побеседовать с прибывшим к нам в школу следователем, я не только не заволновался, а воспринял этот визит как вполне обыденное, логичное событие. «Здравствуйте, Людвиг Сигизмундович», первым поприветствовал я знакомого дознавателя, уже являвшегося ко мне для допроса после гибели в том инциденте, в кафе, Никиты Садыкова. «А почему вы пришли? Вроде же говорили, что нападение на генерал-майора Списивцева разбирает ВСБ». «Кто говорит?» На автомате вскинулся дознаватель в мою обмолвку. «Так в классе», пожал я плечами. Отчего-то в этот момент я совсем-совсем перестал волноваться. Буквально, воспринимал этот допрос как дружескую беседу с тем же Степкой. У нас же учатся и дети летунов из того полка, в котором командовал Списивцев. А ну, да, закивал головой полицейский. О секретности в таком случае говорить, конечно же, глупо. А мое участие объясняется очень просто. Штат безопасников в Карачеве слишком маленький, а опросить, причем, как можно более срочно, надо очень много народа. Вот нас временно и подключили к этому расследованию. Короче, поговорили. Я даже отважился поведать ему, что выходил из раздевалки самым последним и своими глазами видел приход туда генерала. Даже к чему-то припомнил висящий у генерала на шее, на цепочке, длинный желтоватый зуб. «Зуб? Какой зуб?» — откликнулся на это мое откровение Людвиг Сигизмундович, ближе к концу немножко задумавшийся о чем-то, о своем. «Такой, длинный, чуть загнутый, я показал слегка согнутый указательный палец, примерно такой, только еще раза в полтора длиннее. Да, странно, зачем ему такую неудобную страсть на шее таскать?» — поудивлялся дознаватель над странным пристрастием пострадавшего генерала, после чего отпустил меня с Богом, распорядившись приглашать следующего к нему в очереди. Страсти по генералу постепенно, в течение нескольких дней сошли на нет, Людвиг Сигизмундович тоже больше в нашей школе не появлялся, постепенно учеба вошла в свою привычную колею. Жаль только, что Дианка все так же все мои попытки к нашему дальнейшему общению гасила, что называется, на корню. Зато наша история с Маринкой Мухиной получила неожиданное продолжение. «Иван, ты не проводишь меня сегодня?» — обратилась она в один из дней ко мне с неожиданной просьбой. «Проводить? Куда?» — опешил я. «Видишь ли, я по доске объявлений договорилась с клиентом, что попытаюсь вылечить его заболевание, а теперь одной идти в тот район, где он, оказывается, проживает, страшновато, все же нахаловка, всякое про нее рассказывают». «Доска объявлений?» — вычленил я из речи одноклассницы незнакомый мне термин. «Ну, да. Та, что на нашей центральной площади стоит. Пишешь на ней свое предложение, спустя какое-то время, если это предложение кого-то заинтересует, тот пишет снизу ответ. Я так уже нескольких человек вылечила». И снова прокол. Похоже, информация об этой самой доске объявлений тут из разряда общеизвестных. Впрочем, особо незнание данного факта не критично, а я сразу же в голове накидал пару пунктов, каким образом я сам смогу эту самую доску использовать. Однако что-то нужно отвечать, девушка же стоит, ждет. «Да, хорошо, надеюсь, в этот опасный район мы не совсем ночью собираемся, а что тут еще ответишь? Девушка же, существо изначально стоящее на более высокой ступени социальной иерархии по сравнению с простым подростком мужского пола. Шутка, вроде бы, просто не смог я симпатичной девчонке отказать в ее просьбе, куда-то вместе с ней прогуляться». Показатели системных характеристик Ивана Жукова на конец 15 главы. Сила 13, ловкость 13 плюс 1, выносливость 16, разум 19, дух 6, мана 60. Дополнительные характеристики: гибкость 3, харизма 2, живучесть 4, право на посещение системного магазина 3. Глава 16. В Нахаловку, район, застроенный 3-5-этажными доходными домами, сдаваемыми в наем представителям городской бедноты, не целиком сдаваемыми, а в виде отдельных комнаток-клетушек, мы с Маринкой отправились сразу после уроков. Да мне вообще сумма, которую мне платят за лечение, не слишком-то и важна, мне главное само развитие моих способностей, призналась целительница после выраженного мной сомнения в платежеспособности здешней клиентуры. Но потом, подумав, все же добавила: «Хотя, конечно, с деньгами лучше, чем без денег». Дошли. Объявленный адрес Маринкиного пациента все же находился не совсем уж в ночлежке. Трехэтажное старое здание на два подъезда. И не коммуналки, а вполне себе квартиры, хоть и старые и ветхие, конечно. По деревянной скрипучей лестнице поднялись на второй этаж. Я, как самый настоящий телохранитель, шел, забежав чуть вперед. Но никаких злоумышленников не встретили. Дверь нам отворила женщина средних лет. За ее спиной толпилось четверо разновозрастных детишек, старший из которых был всего на год или два младше нас самих. «Как хорошо, что вы согласились прийти. Муж уже третьи сутки не встает». Да, вид багрово-фиолетовой до нельзя распухшей ступни страдальца, каким-то особым невезением попавшего под сгружаемую из железнодорожного вагона железную балку, был страшен. Доктор в больничке сказал, что медицина здесь бессильна, и ногу непременно нужно резать. Продолжила введение нас в курс дела несчастная мать четверых детей, сам мужчина в разговоре не участвовал, пребывая в полузабытии. А Панкрат сказал, что лучше умрет, чем безногим калекой повиснет у нас на шее. Он же у нас основной кормилец в семье, я так только обшиваю ближайших соседей. Боюсь, моих сил тут не хватит, засомневалась Мухина, Я еще только начинаю сращивать кости, много маны уходит впустую, а тут же их с десяток минимум размозжено, некоторые вообще придется из крошева восстанавливать. Умоляю, спасите моего мужа, госпожа, мы же без него все тут с голода умрем». С трудом крепившаяся до этого женщина зашлась в пароксизме плача. Мелкие, взиравшие со стороны за нашим разговором, тоже залились громким ревом. Один старший парень, ухватив за руку, попытался поддержать мать, которая без сил начала было опускаться перед нами на пол. «Тебе 120 единиц простой маны жизни из накопителя хоть немного смогут помочь, или целители какой-то своей, специфичной ее модификацией пользуются». Негромко поинтересовался я у одноклассницы. Ну, да, глядя на горе этих людей, решил расстаться с накопленным с утра небольшим запасом. Хоть, признаться, и жалко было до ужаса. У меня же заказ от дяди на неувядаемые цветы так и болтается над душой постоянным обременением. Разумеется, никаких обязательных численных значений этот план не предусматривает, но, сами понимаете, отказаться от нескольких практически гарантированных золотых много радости точно не вызывало. Я попробую, приняла, наконец, решение молодая целительница. Простая мана жизни из накопителя подойдет, но вот насчет сопутствующих потерь я не уверена. Точно так же, как когда-то со мной в больнице, данный акт целительства не сопровождался какими-то заметными визуальными эффектами. Никакого белого или там зеленого свечения с ладоней, или еще чего-то подобного. Хотя нет, в этот раз эффект все же был. Медленно и незаметно кожа на ноге начала изменять свою окраску, выцветать. Одновременно с этим отек на ноге тоже становился менее заметным. Но этой картине было явно еще очень далеко до хоть сколько-то приемлемого результата, когда Маринка переложила из одной ладони в другую выданный ей мной накопитель. Похоже, подошел и его черед. Много маны впустую уходит, я такими сложными случаями еще не занималась. Пожаловалась она даже не столько мне или родственникам исцеляемого, а скорее самому мирозданию. Спустя еще несколько минут я вдруг обратил внимание на то, как побледнели ее до этой минуты румяные щечки, а на лбу выступил пот. Эта дуреха исчерпала весь запас маны и теперь пытается заполнить намеченную вязь целительских заклинаний вместо обычной маны своей праной. Вдруг дошло до меня, и одновременно с этим активизировался еще один фрагмент чужой памяти, на этот раз целителя. Однако плохо дело, такие вот подпитки праной, несмотря на то, что очень эффективны, одновременно несут огромную опасность для самого целителя. Индикаторов расхода жизненной энергии организм не имеет. Если Маринка сольет своей праны хоть на чуть-чуть больше тех нескольких процентов, которые, в принципе, можно потратить безнаказанно, последствия для нее могут получиться крайне печальными. «Переключайся на меня», скомандовал ей, беря ее за руку и одновременно пытаясь подать ей свою ману так, словно будто сливаю ее в накопитель. Вообще-то это называется сам дурак, мог бы и гораздо проще поступить, слив почти уже до конца восстановившуюся ману из своего резерва в накопитель до того, как передал его Маринке. Признаюсь, пожмотил. Понадеялся, что уже отданного в зеленом кристалле окажется достаточным. Мухина приняла мое предложение, полностью открывшись для моей энергии. Хе-хе, после такого теперь точно, только жениться. Шутка, конечно, но на этот краткий миг доступ к ее внутреннему мировосприятию я получил. Интересно, почему подобным приемом не пользуются для повседневного обучения будущих магов? Довольно сложный узор заклинания, над наполнением которого в данный момент работала молодая целительница, буквально впечатался мне в память, вплоть до самого последнего своего завитка. Уф, все, возгласила она, отпуская полученный энергетический конструкт вглубь плоти больного, после чего медленно и плавно повалилась с ног, еле-еле успел ее поймать, хотя, признаться, мне и самому от чего-то хотелось распластаться рядом. Навык перекачки своей внутренней энергии постороннему создан действием. Дух плюс один, разум плюс один. Попыталась подбодрить меня своим подарком система, а мне система за это мое лечение новую дополнительную характеристику открыла. Живучесть, отчего-то шепотом поведала мне начавшая приходить в себя целительница. Похоже на то, что Мухина, и в самом деле, умудрилась одной ногой заступить за смертельную черту, после чего возвратившись обратно. По крайней мере, насколько я убедился на собственном примере, такие бонусы, как дополнительные характеристики, система очень ценит и за просто так их уж точно не раздает. В обратный путь мы пустились, еще толком не восстановившись. Так, выхлебали по чашке чая, взяв из выставленной на стол вазочки по парочке конфеток помадки. И от этого бы отказались, все же видно, что семья живет не очень богато, но правила вежливости диктовали. Опять же, сладкое при нашем истощении буквально, то, что доктор прописал. До свидания. Мой конструкт еще до вечера будет действовать, а завтра я еще раз загляну, проверю, как у вас дела, попрощалась Маринка с семейством. В каком смысле, ты зайдешь? Возмущенно вопросил я свою спутницу, когда мы спустились по лестнице и вышли на улицу. Ну, не могу же я тебя каждый день таскать за собой, у тебя ведь, наверняка, и свои дела тоже имеются, вполне резонно ответила мне целительница. К тому же и, как выяснилось, все эти опасности этого района сильно преувеличены. Вон, мы идем спокойно, никто на нас не нападает. Вместе пойдем, раз на раз не приходится, постановил я, нахмурившись. И таки я, к сожалению, оказался полностью прав. Буквально за вторым перекрестком к нам прицепилась четверка парней. Какие люди, и без охраны. Разулыбавшись, словно ему подарили самый замечательный подарок, о котором он только мечтал, громким голосом объявил стоящий впереди этой компании совсем почти взрослый детина. И разом убрав с лица улыбку, поинтересовался: «Вы, ребятки, разве не знаете, что гимназистам прогуливаться по нашему району может быть очень опасно? Кажется, придется драться, а мой резерв почти пуст. Ну, то есть как пуст, десяток единичек, думаю, наскребу. А это или однократное ускорение на несколько минут, или увеличение силы ударов примерно на этот же срок. Ну, или один выстрел кислотной бомбой, подозреваю, после подобного уцелевшие постараются покинуть наше общество как можно быстрее. Вот только передо мной не враги. Поправка, пока не враги, но применять против них боевые заклинания по-любому выйдет сильным перебором. Стойте, ребя, это целители, они лечили моего отца», — вдруг донесся из-за наших спин мальчишеский голос. «Не пиши, шнырь», — строго вопросил все тот же предводитель противников, но по его позе мне сразу стало понятно, что опасность боестолкновения между нами значительно снизилась. По факту нас пропустили без боя, даже дополнительно назвали имя авторитетного в этих местах чела, на которого предлагалось ссылаться при возникновении подобной ситуации в следующий раз. «Ну, вот видишь, и не нужно тебе меня сопровождать завтра», — легкомысленно объявила мне Маринка, когда мы с ней вышли обратно в район нашей гимназии. «Скажу, что кабана знаю, и все дела. Имя этого уличного бойца – палка о двух концах», — проворчал я в ответ. «Хорошо, если ты на одного из его сторонников нарвешься, а если на недоброжелателя, так что не обсуждается, завтра я снова с тобой туда направляюсь. Хе-хе, а все-таки здорово, когда за свое благородство получаешь подобные плюшки. Нет, разумеется, это целительское заклинание, называемое среднее структурное восстановление тела», — поинтересовался по пути у Маринки его названием, — «не являлось чем-то эксклюзивным и таким уж секретным. Просто уровень Маринки еще явно далек от совсем уж эксклюзивов. Но даже подобному заклинанию, навскидку оцениваемому мной по нижней планке среднего уровня, никто бы меня учить точно не стал. Целительство – очень хлебная и во многом наследуемая специализация. Ту же Мухину, по ее словам, учила бабка. Ага, а мне вот это заклинание досталось, что называется, на халяву. Ну, не считать же всерьез ценой те единицы маны, которые я передал своей однокласснице в процессе ее лечения. Даст Бог, еще и завтра что-нибудь подсмотрю. Надо только будет придумать заранее, каким образом залегендировать мое очередное к ней подключение. С утра в школу пришел в очень хорошем настроении, выспался. А еще за счет прибавления лишней единички в духе мои предполагаемые потери по части изготовления неувядающих роз все же немного уменьшились. Даже на радостях припомнил из фрагментов трофейной памяти очень несложный магический конструкт, обеспечивающий обрабатываемый цветок периодическим изменением расцветки. Точнее, припомнилось сразу несколько конструктов, но остальные, обеспечивающие тусклое свечение и еще дополнительно считывание из памяти, записи, такое же ментальное воспроизведение припомненной мелодии, были гораздо сложнее. Пока не стал подобным заморачиваться, а вот цветок-переливашку в качестве сюрприза для Анны в единственном числе подготовил. Помимо отдыха и лишней единички в духе, на самом деле, была и еще одна причина для моего хорошего настроения. Возможно, сегодня у меня выдастся шанс записать в свою коллекцию еще одно целительское заклинание. Хотя, надо прямо себе признаться, что до того, Как сумею полноценно воспользоваться прошлым подсмотренным заклинанием, оно еще точно не считается находящимся в моей коллекции полностью. Так вот, пришел в школу, остановился в общей кучке одноклассников перед запертой дверью класса. Преподаватель естествознания запаздывал, а ключ от кабинета он носил с собой, никому постороннему его не доверяя. Как раз практически следом за мной к нашему небольшому столпотворению подошла Маринка Мухина, которой я с улыбкой помахал рукой. Ну, вполне естественно же, после вчерашнего похода я числил ее если не среди друзей, то среди очень хороших знакомых точно. Изомер буквально парализованный сердитым взглядом Дианки, шедшей в нашу сторону следом за Мухиной. Вот уж точно, в этот момент ничего в моей бывшей подруге от ее обычной в последние дни скорбной отстраненности не просматривалось. Кажется, прежняя Дианка возвращается. И как же мне теперь быть? С Мухиной то тоже очень даже интересно и продуктивно выходит общаться. Опять же и красавица она практически почти ничем не хуже Дианки. Ну почти не хуже. От Мухиной то у меня не замирает сердце при каждой встрече. Все же решил в своих отношениях с девицами пока оставить все, как есть. Как там, в той старой песне пелось. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Может, это мне сердитый взгляд Сорокина и вовсе почудился, или она из-за чего-то другого на меня сердита. А с Мухиной мы и вовсе на сегодня договорились еще раз на ту квартиру сходить. После школы мы с Маринкой снова парочкой, по крайней мере, подозреваю, именно так мы и смотрелись со стороны, отправились в сторону Нахаловки. И, хоть никого позади нас и не было видно, клянусь, я просто лопатками ощущал чей-то очень недоброжелательный взгляд. «Марина, а можно мне тоже с тобой потренироваться в передаче тебе маны, когда ты будешь снова лечить этого работягу?» Поинтересовался я у своей спутницы. Вчера за это деяние система мне засчитала подобное в качестве нового навыка, но, боюсь, сам я еще не до конца понял, как у меня все получилось. Если навык уже создан, значит, потом его применение должно более-менее само собой получаться, ответила мне на мою просьбу целительница, но если так хочешь, потренируем мы этот твой навык, конечно, есть. Авось, у меня получится и еще какое-нибудь новое заклинание сегодня подсмотреть. А по поводу этичности подобного действия, я понимаю, конечно, что мои сегодняшние намерения здесь вполне могут расцениваться, как реальное воровство чужой интеллектуальной собственности. С другой стороны, я же не собираюсь составлять конкуренцию местным целителям. Мне эти заклинания нужны исключительно для собственного использования. Ну, и в качестве предмета коллекционирования, конечно же, в этот раз травмированный мужик встречал нас в полном сознании. Его нога тоже выглядела уже гораздо лучше, чем в первый раз. Подозреваю, что теперь он и без вмешательства целителя уже вполне смог бы выкарабкаться. Впрочем, Маринка этот вопрос, смог бы ее пациент поправиться самостоятельно, или нет, отдавать на волю случая точно не собиралась. Протянула руку, не касаясь этой самой ноги, принялась водить ладонью над поврежденной конечностью. «Принимай ману», — скомандовал я, тоже вчера этот вопрос обдумал. Мухина же не одним единственным заклинанием выполняет свою работу. По идее, сначала должно что-то диагностическое идти, а потом уж лечение. Так вот, лечебное заклинание я вчера заполучил, сегодня непременно нужно с самого начала подключиться. Есть контакт, абсолютно новая, намного более скромная по своим размерам магическая структура. И, как это вчера получилось, сегодня тоже все самые замысловатые изгибы заклинания мгновенно запечатлелись в моей памяти. Очень вовремя. Кстати, Маринка решила полностью запитать полученный конструкт моей маной. Буквально какая-то минутка и связь прервалась, а я ощутил на себе все прелести очередного истощения. Ну, у меня же всего 70 единичек маны, да еще при передаче, похоже, идут очень приличные потери, вот, на всего одно не очень объемное заклинание меня и хватило. Впрочем, поставленную на сегодня задачу я выполнил сполна.